Глава восьмая. Утром, едва продрав глаза, повернулась и хлопнула рукой по тумбочке, желая заглушить будильник, желательно навеки вечные. Но надо отковыривать себя от кровати и плестись на тренировку. Вот только рука прошила пустое пространство, и я едва не свалилась на пол. Чертыхнувшись, вспомнила, что нет ни будильника, ни тумбочки. Да и на тренировку меня никто не ждет. Разве что на репетицию сожжения и отравления на площади Круга Семерых предсветлые очи повелителя драконов. То бишь темные очи. Красивые такие. Стоп. Вскочила и, потянувшись, закружилась по комнате. Тот момент, когда сон выпускает из своих мягких объятий, я обожала больше всего. Полная энергия мгновения жизни и ощущение, что все мне по силам. Это как в жаркий день нырнуть с разбегу в прохладные воды реки. Бодрит и наполняет счастьем так, что хочется взмыть в небо. Как же повезло жителям Мадин, которые умеют летать. Я тоже всегда мечтала об этом, особенно в моменты, когда не получались сложные высокие поддержки. Так, черный юмор отставить, впереди прекрасный день. Испытание огнем и ядом, прямо слюнки текут. Так, я же обещала, без мрачного сарказма. Захотелось принять душ, но, как ни крутила кран, вода так и не полилась. Помянула нежным словом горе-доброжелателя Эйчду, который устроил мне кусочек земного мира, но, видимо, забыл подвести трубы. Ах да, в Мадине же нет железа. Но вчера вода была, магия закончилась. У нас на земле тоже часто отключают то одно, то другое. И что я в таком случае делаю? Топаю в магазин? Их тут нет. К соседям? Вспомнила вчерашний душ, который организовала мне добрая подружка Циковия, и усмехнулась. Ну уж нет. Пожалела, что отказалась от служанки, и, решив обратиться к Эйчлии, надела первое попавшееся платье и выскочила в тихий пустынный коридор. Спустилась в кухню. Здесь тоже никого не было. Зато обнаружилась бочка с водой. Я улыбнулась, подхватила небольшой деревянный тазик. Интересно как. В Мадин вся посуда выдолблена из цельного дерева. Даже бочка. Налила воды и отставила. Поднимусь и умоюсь в комнате. А сейчас, раз я все равно на кухне, то приготовлю себе завтрак. С воодушевлением юного химика взяла деревянные щипцы и подхватила ими один из круглых серебристых камней. Лия вчера рассказала, что он называется «жух». Я опустила галыш в воду и хихикнула, услышав звук, из-за которого кристалл и получил свое название, да полюбовалась запузырившейся водой. Тут главное следить и вытащить камень вовремя. Когда вода, которую кристалл каким-то чудом нагревает при соприкосновении, закипела. Иначе через несколько минут жидкость превратится в пар. Щипцами подхватила камень и аккуратно переместила его обратно, в кучу таких же. Не удержалась и дотронулась до серебристой поверхности. Меня очень удивило, что после того, как камень вскипятил воду, он остался холодным. Лия смотрела на меня снисходительно, но я и не думала скрывать свой восторг. Мадинцы выросли с этим, а для меня такие бытовые чудеса были сродни неожиданно возникшему перед носом настоящему Деду Морозу. При санях и летающих оленях в придачу. Кинула в пузырящуюся воду горсть ароматных трав из легкой коробочки, похожей на наш берестяной туесок, да с наслаждением вдохнула приятный запах. Вчера, пока искала, что такое мука в Мадин и чем ее заменить, узнала много нового о драконьей кухне. Тут делали что-то наподобие хлеба из измельченного дерева. Разумеется, не того, из которого изготовляют посуду. Древесина кодла съедобна. Ее можно рубить и грызть, словно сухари. Но мадинцы измельчают ее до состояния муки. Выпив отвара, я улыбнулась и, высыпав немного муки, быстро замесила тесто. Через несколько минут у меня были готовы клёцки. «Как вкусно пахнет!» — с улыбкой проговорила Эйчлия. Я обернулась и приветливо помахала. «Доброе утро! Присоединитесь к завтраку! Мне столько не съесть!» Женщина кивнула и, подхватив деревянную ложку, склонилась над блюдом. «Ммм, расскажешь мне этот рецепт? Очень вкусно и удивительно. Жаль, что в Мадин нет железа», — весело отозвалась я. «При наличии сковороды я бы еще не так вас удивила». «Эх, даже жаль, что не получится угостить вас блинами». На кухне, зевая, стали появляться другие служанки. Каждая готовила завтрак для своей госпожи. Я весело переговаривалась с девушками, вызнавала местные сплетни. Удивительные вести чужого мира чередовались с вполне привычными новостями, вроде возросших цен на продукты. Насытившись, я заверила Лию, что помню о синем платье, и, подумав, все же умолчала о подслушанном ночью разговоре. Надо было пораньше посоветоваться, пока никого на кухне не было. Кто знает, может, девушки докладывают обо всем своим хозяйкам. Да и сама Эйчлия уже куда-то срочно засобиралась. Разберемся по ходу дела, даже если нас будет двое в синем. В крайнем случае, разделим положенный яд поровну. А лучше пусть Мадинка его выпьет. Я бы с удовольствием ограничилась чаем. Местные травы очень даже приятные. Осторожно неся блюдо с водой для умывания, я поднялась и подошла к своей комнате. Удивилась, что дверь распахнута. Я точно прикрывала ее. Осторожно заглянула внутрь, да выронила тазик. Весь пол был усеян мелкими лоскутками. Похоже, не получится мне надеть на отбор рекомендованное Лией синее платье. Буквально следом за мной зашла девушка из служанок и, недоуменно застыв в проеме двери, моргнула. «Ох, чую, сейчас эта сплетня разлетится, как и другие, которыми Мадинки только что делились на кухне». Как представила чудовищные версии, так сразу улыбнулась во весь рот. Кто бы ни сделал эту глупость, кому бы ни пришло в голову изуродовать платье, паники от меня никому не дождаться. «Совершенно не мой фасон», — соизволила пояснить я растерянной служанке странный вид комнаты. «И оттенок ужасный. На моей родине считается, что такой притягивает неудачу. Потому надо уничтожить и залить водой. Понятно?» Этого было достаточно. Во-первых, я здесь считаюсь чудаковатой. А во-вторых, как я поняла из разговоров девушек, к удаче мадинцы относятся крайне серьезно. Служанка кивнула и уточнила. «А можно прибрать сейчас или лучше потом?» Хлопнув себя по лбу, сообщила. «Эйчлия просила передать, чтобы вы одевались и спускались на общий сбор. Если желаете, я стану вашей личной служанкой». «Хорошо», — не стала на этот раз отказываться я. Подошла к шкафу и, не обнаружив там ни одного синего платья, вздохнула. Посмотрела на девушку. «Тебя зовут Эйчвия, правильно?» «Вия», — скромно ответила та с искренним сожалением. «Я не Эйч, потому что совсем слабенькая и не могу долго удерживать ипостась дракона, и дара особого нет». Я понимающе покивала. В Мадин очень сложная иерархия. Вии вот не повезло. Ее дракон сможет разве что перелететь с острова на остров, да и то на ближайший. А про волшебные дары служанки сплетничали не переставая. Особенно доставалось Эйчду с его удивительной способностью к перевоплощению. На какое-то время Ду мог удерживать иллюзию существа или предмета не меньше своей человеческой ипостаси и не больше драконьей. Ох, какие только фантазии не приходили в хорошенькие головы подчиненных Лии! Вздохнула. Жаль, синим нарядом он прикинуться не мог. «Вия, в замке есть еще платья?» — спросила я. «Мне нужен синий цвет удачи, но иной фасон». «К сожалению», — помотала головой служанка, «торговец, который привез для вас наряды, уже улетел. Кетч Армфар сам отбирал для вас платья. Жаль, что вам не понравился фасон». «Сам повелитель?» — удивилась я. «Когда это было?» — махнула рукой. «Не так. Понятно, что после страшного суда. Значит, торговец живет недалеко?» «На острове Ноа», — ответила Вия. «Но туда долго лететь. Вы не успеете, Кетчера Уля». «Да и летать не умею», — поморщилась я и зарылась пальцами в волосы. Упускать призрачную надежду не хотелось. Мне собирались помочь, но наряд нужного цвета уничтожен. «Как жаль! Я бы сшила платье за час, даже из занавески!» «Занавески синие у нас есть», — обрадовалась Вия. «Да ладно», — иронично хмыкнула я и уточнила. «А чем шить? У вас нет металла, значит, ни ножниц, ни иголки». «Не знаю, что это», — осторожно выговорила Вия, «но покажу, как в Мадин шьют. Я умею». «Умница!» — восхитилась я и потянула ее к двери. «Скорее же, показывай эти чудо-занавески». Большая комната, как мне кажется, только выиграла, когда мы содрали светло-синие занавески. Стало светлее и словно еще просторнее. Вия резала ткань чем-то похожим на длинный зуб, и я не решилась спросить, не останки ли это невезучего дракона. Если у них такие острые зубы, лучше держаться подальше от морды, да и от всего ящера. Я же быстро, практически только метая, чтобы сэкономить время, сшивала куски ткани тонюсенькой, но чрезвычайно острой, похожей на рыбью, костью. В принципе, раз есть вода, может, на парящих островах и рыба водится, в озерах, например. Нам удалось быстро сотворить нечто более-менее похожее на платье. Судя по скептическому лицу Вии, скорее, менее, но выбирать не приходилось. В принципе, основные модные тенденции Мадин соблюдены. Ноги прикрыты, плечи на обозрение. Я затянула потуже узел на талии, чтобы наше творение не свалилось от первого же шага. Да важно кивнула. «Я готова». «А ваши волосы?» — встрепенулась Вия. «Их надо уложить. Давайте скорее». Подвела меня к окну и, раскрыв его, чтобы впустить еще больше света, улыбнулась. «Сделаю вам самую красивую прическу». Я посмотрела, как она достает из многочисленных кармашков широкой юбки костяные гребешки, похожие на шпильки тонкие палочки, и кивнула. Повернулась к ней спиной и села на пол, скрестив ноги. Подождала минутку, но Вия так и не прикоснулась к моим волосам. «Ты же сама говорила, что времени мало», — поторопила я. «Что же медлишь?» «Да, Кетчера, сейчас сделаю», — услышала тихий ответ. Голос прозвучал странно, и я хотела посмотреть, что с Вией не так, как вдруг ощутила сильный толчок в спину, вскрикнула и раскинула руки, но ухватиться ни за что не успела и вылетела в окно. Пролетая мимо нижнего этажа, мельком заметила фигуру в синем и подумала, что нужно было идти в чем есть. Свист в ушах, лед в жилах, смертельное ничто внизу. И вдруг рывок, до такой силы, что из легких весь воздух выбило. Пока я соображала, что происходит и почему я не падаю, услышала треск, подняла голову и с ужасом увидела разрывающуюся ткань. Платье зацепилось за ветиватый корень одного из странных деревьев, растущих, казалось, вбок. Вверх уходила стена замка, а внизу кучерявились игривые облака, под которыми пряталось нечто, о чем дракон так небрежно отозвался. И я зависла между жизнью и смертью не только в своем мире, но и здесь. Мозг работал чрезвычайно быстро. С одного лишь взгляда я поняла, что мне не подтянуться, не схватить этот корень, не спастись, но и висеть недолго. Увы, зная я, что так сложится, шила бы тщательнее. А теперь небрежная сметка трещала, шов за швом быстро расходились, времени оставалось пара секунд. Внизу краем глаза заметила движение, и, послушав интуицию, которая не раз спасала мне целые кости, когда Толик неловко оступался при поддержке, словно кошка я всегда изворачивалась и падала так, чтобы получить как можно меньше повреждений. И сейчас, запретив себе думать, отпустила внутреннее «не знаю что», будь то зверь или птица, она лучше знала, как спастись. Я перевернулась и, используя остатки платья, раскачалась. И в миг, когда ткань разошлась на куски, я, раскинув руки, полетела вниз. Мгновение, и я, быстро приблизившись к темной громадине, обхватила нечто похожее на ствол дерева руками и ногами. Зажмурившись, прижалась всем телом и, понимая, что мне невероятно повезло, молилась, чтобы везло и дальше. Я уже поняла, что заметила подлетающего к острову дракона и прыгнула на него. Теперь ждала реакции. Что он сделает? Скинет, сожрет наглую полуголую девицу, которая из ниоткуда бросилась на его шею. Но дракон даже не дрогнул, продолжал лететь так, словно на него каждый день сыпались обнаженные девушки. Осмелев, я приподняла голову и осторожно осмотрелась. Я ошиблась. Дракон не летел на остров невест, ведь тот остался позади. А еще, кажется, ящер вовсе не был против странной наездницы. Во всяком случае, летел ровно и не пытался меня скинуть. Я опустила взгляд и завороженно провела пальцами по матовой алебастровой чешуе, которая будто слегка светилась изнутри золотом. Это было настолько невероятно красиво, что невозможно отвести взгляд. Крылья ящера от плеча белоснежные постепенно темнели, и когти на концах уже блестели оттенком старого золота. Очень хотелось посмотреть на морду зверя, она тоже золотая. Почему-то я не боялась дракона, может, потому что он был совсем небольшим, по сравнению с Эйчду, совсем как воробушек рядом с индейкой, а может, потому что ящер был необыкновенно, просто сказочно хорош. Им хотелось любоваться и гладить, прижиматься к нежной, приятной на ощупь чешуе. Словно прорезиненный пластик из моего мира. Про себя я так и назвала дракона — «Soft Touch». Он был так же прекрасен и удивителен, как и мир Мадин. За гонкой отбора я совершенно забыла о том, что попала в сказку. Нет, я помнила, что в другом мире, но сердцем не успевала это прочувствовать, словно исполняла обязательный танец с приевшимися элементами, без души, без эмоций, как робот. Сейчас же на софт-таче я раскрыла свое сердце и, раскинув руки, представляла себя птицей, которая летит навстречу чужому солнцу, как экспрессивная импровизация наполняет тело раскованностью и потоком озорства. Мы с забияками так часто играли, чтобы сохранить любовь к танцу, не растерять себя в мучительных многочасовых повторениях одного надоевшего до оскомины движения. Это жизненно необходимое ощущение свободы и полета души. Так и сейчас. Ветер играет волосами, солнце тепло целует кожу плеч и бедер, необъятное небо наполняет светом, парящие острова погружают в сказку. И тут дракон наклонился, а я, лишь вскрикнув от восторга, вцепилась в его шею. Свист в ушах, дышать трудно, и один из маленьких островов стремительно приближается. Догадка оказалась верной. Дракон, взмахнув золотом крыльев, приземлился. Дернувшись, я соскользнула и упала бы, да ящер неожиданно придержал меня головой. Заглянув в черно-золотые светящиеся омуты глаз, я ощутила, как замерло сердце, шепнула завороженно. «Как же ты прекрасен! Дух захватывает!» Дракон медленно опустился, позволяя мне сойти на землю, затем встрепенулся совсем как голубь перед взлетом. Испугавшись, что это золотое великолепие улетит, и больше я его не увижу, вскрикнула. «Стой!» — обняла его шею и прижалась к невероятной чешуе. «Как же приятно к нему прикасаться!» Проговорила тепло. «Благодарю тебя за мое спасение!» Снова погладила алебастровую чешую, но дракон попятился и, стараясь не задеть меня, распахнул крылья. У меня сердце пропустило удар от великолепного и величественного зрелища, когда ящер, оторвавшись от земли, взмыл в небо. И только когда он исчез из видимости, я растерянно огляделась. «А что мне теперь делать? На каком-то островке, где нет ни замка, ни домика, ни гнезда на крайний случай. И я, полуголая и без крыльев». Осмотрелась и, заметив на высоком дереве странные шароподобные плоды, даже рассмеялась от воспоминания, как Эйчду в нашем мире сокрушался, что я их рассыпала. «Интересно, какие они на вкус?» Решив, что терять мне все равно нечего, а плоды, если окажутся съедобными, позволят продержаться до тех пор, когда меня найдут. Если найдут. Так, стоп, обязательно найдут. Верим в лучшее, рассчитываем на худшее, опираемся на реальность. В данном случае на дерево. После третьей попытки, увы, неудачной, залезть по скользкой коре, я услышала шум. Оглянувшись, обрадованно вскрикнула. «Soft Touch!» Дракон вернулся ко мне, прищурилась и, приставив руку ко лбу, недоуменно пробормотала. «А что у него в пасти?» Загадка странно развивающегося, похожего на флаг, нечто решилась, когда дракон, приземлившись, выплюнул мне под ноги бежевое платье. Мотнул головой, мол, «надевай!» Я даже улыбнулась. «Как мило! Такой стеснительный дракон! Так ты мальчик, в смысле самец?» Ящер склонил голову и глянул строго правым глазом. Я рассмеялась. «Ну, извини, я не сильна в половых признаках драконов». Софт-тач боднул меня легонько лбом, и я тут же проговорила. «Хорошо, хорошо, сейчас надену платье, прикрою, дались вам эти ноги». Покосилась на лапы ящера и тихо хихикнула. «Свои прикрывали бы, что ли?» Стоило мне одеться, как софт-тач припал головой к земле и замер. Я изогнула бровь. «Устал? Решил отдохнуть?» Дракон фыркнул и, приподняв голову, невежливо затолкал меня к себе на шею. Стоило мне обнять его, как тут же взмыл в небо. Благо, чешуя у софт-тача не скользящая, иначе свалилась бы от недоумения. И чего это он? Когда же перед нами замаячил остров невест, я догадалась, что дракон не просто так мимо пролетал. А при мысли, что это кто-то из семи хозяев обителей, стало совсем тоскливо. Хорошо, что меня спасли, но плохо, что в таком виде. Еще неизвестно, зачем дракон меня поймал, а теперь я не сомневалась, что это так. Ведь законы Мадин очень странные. Вдруг тут под страхом смерти нельзя падать с острова в неглиже. Помирать можно, исключительно прикрыв ноги. Единственное, я очень надеялась, что этот красавец-ящер окажется милым блондином с ямочками на щеках. Это казалось мне логичным. Цел очень даже ассоциировался с великолепным золотисто-белым драконом. Приземлился ящер в небольшом пустынном дворике и, подождав, когда я спущусь, нетерпеливо пихнул меня в спину. Чтобы устоять, пришлось перейти на бег. А когда я приблизилась к низенькой арке, да обернулась, дракона уже не было. Посмотрела вверх, но и там ящера не увидела, как в воздухе растворился. «Где же ты была?» Я обернулась и растерянно посмотрела на Эйчлию. Женщина схватила меня за локоть и потащила за собой. Все уже с ног сбились. Когда я нашла Вию без сознания в пустой комнате, думала, посидею. Девка толком ничего сказать не может. «Тебя нет, окно распахнуто, благо повелитель пока не прибыл на остров. Иначе...» — оборвала себя и, обернувшись, посмотрела сурово. «Что случилось?» Решила немного проветриться перед церемонией. С улыбкой ответила я, решив пока оставить при себе подозрения. Не стоило забывать, что меня кто-то пытался убить. Я была чересчур доверчива к чужому и опасному миру. Повернулась спиной и получила удар. Сначала стоит разобраться, кто лает, а кто кусает молча. И начать нужно с той, что будет на церемонии в синем платье. Пока следовала за женщиной, посматривала по сторонам. Судя по большому скоплению мужчин, на время церемонии запрет сняли. Ах, да, говорилось, что нельзя лишь до официального начала отбора. В толпе не удавалось рассмотреть Циковию, с которой мне очень хотелось поговорить. Убедиться, могла ли та попытаться избавиться от меня таким образом. Конечно, мне казалось, что в ее стиле открытый бой, а не тайная подлость. Думала, что на подобный шаг скорее способна Картомия, но не стоило забывать ни ночной разговор, ни синее платье, ни слова, так неосторожно вырвавшиеся у блондинки при нашей первой встрече. Ведь именно она сказала «скинуть и дело с концом». Но сама Кетчера проделать это не смогла бы, я точно видела девушку в окне ниже. Уперлась расстроенным взглядом в спину Эйчлии и вздохнула. Подозревать Лию очень не хотелось, но именно она нашла бесчувственную Вию, как она обнаружила служанку. Ведь чтобы изготовить новое платье, нам пришлось содрать шторы на другом этаже, да и платье синее надеть мне настойчиво советовала именно Лия, и голос весьма похож на тот, что я услышала перед тем, как меня толкнули. Низкий, хриплый... И когда нашла меня, женщина не обратила внимания на мой бежевый наряд, а ведь так настаивала на синем, значит, знала, что я не смогу исполнить ее наказ. Увы, излишняя доверчивость может стать фатальной. Я едва не погибла, один раз повернувшись спиной. Второго не будет. Заметила в толпе ярко-синий цвет и, отстав от Лии, бегом направилась к Кетчере. Циковия с улыбкой попрощалась с братом и уже повернулась в направлении площади Круга Семерых, как увидела меня. Судя по округлившимся глазам девушки, меня она ожидала встретить в последнюю очередь. Понимающе ухмыльнувшись, я направилась прямиком к сопернице. Не обращая внимания на помрачневшего Виса, спросила. «Что? Думала, я мертва? У меня плохая новость, детка. Я выживала в таком мире, где подобные уловки — лишь детские забавы. Но предупреждаю, попробуешь еще раз, и я расскажу повелителю про ваше ночное свидание». Повернув голову, многозначительно посмотрела на окаменевшего, казалось, Виса. Кетч побледнел так, что я с трудом удержалась от вопроса, все ли с ним в порядке. Разумеется, не в порядке. Но реакция Виса не так поразила, как действие самой Циковии. Девушка неожиданно упала на колени и вцепилась в мои ладони ледяными руками. «Нет, молю!» Я растерянно моргнула, но тут же взяла себя в руки и сурово спросила. «Поклянись, что больше не попытаешься меня убить». «Я?» Циковия посмотрела снизу вверх. По щеке девушки поползла слеза. «О чем ты?» Помотала головой так, что костяные заколки выскочили из прически, и волосы разлетелись светлым веером. «Умоляю, не говори повелителю, брата казнят!» Вис шагнул к нам и, рывком поставив сестру на ноги, процедил сквозь зубы. «Не смей унижаться! Меня же наградил таким взглядом, что я едва не задымилась! И не поддавайся на подлый шантаж!» «Подлый?» — возмутилась я. «А как же назвать ваши действия? Сначала искромсать мое синее платье, чтобы получить шанс на отборе. Не вышло, я сшила новое. Так выбросить соперницу из окна и дело с концом. Так, кажется, ты говорила». «Я?» — посиневшими губами прошептала Циковия и бросила на мрачного брата затравленный взгляд. «Нет, я не делала этого». «Знаю», — буркнул Вис и посмотрел на меня уже иначе. «Клянусь жизнью, сестра не способна на подлость. Если моему слову не веришь, чужемирка, то можешь рассказать повелителю о том, что видела. Честь дороже жизни». «Нет», — снова повисла на мне Циковия. «Забери мою жизнь. Если брата убьют, нашу обитель постигнет несчастье. Не нужна мне твоя жизнь», — отстранилась я. «И его не нужна. А вот моя очень пригодится. Не знаю, пока верить вам или нет, поэтому предупреждаю, что будет, если попытаетесь меня убить еще раз». Циковия мотнула головой, и я спросила. «Если ты невиновна, то почему так удивилась при виде меня?» «Думала, ты будешь в синем?» — воскликнула девушка. «Это же знак жрецу». «Так дело в платье», — глухо уточнил Вис. Кетч усмехнулся и кивнул мимо меня. «Глянь-ка туда, чужемирка!» Я обернулась и на миг потеряла дар речи при виде окруживших площадь девушек. Кетчеры изумленно разглядывали друг друга, а Циковия нервно рассмеялась. «Они же все в синем!» Сквозь плотное кольцо слуг Виса к нам пробилась красная от злости Лия. Схватила меня, онемевшую, и утирающую слезы Циковию за руки, и с ворчанием потащила к площади. Я быстро оглянулась и, поймав взгляд Виса, шепнула. «Я верю вам и ничего не скажу». Кетч кивнул с задумчивым видом. Алия пихнула нас в ряды претенденток и прошипела. «Выходим по одной, как назовут ваше имя». Я поймала изучающий взгляд восседающего на каменном престоле повелителя и вздрогнула. «Ну, конечно. Среди синих девушек я отчетливо выделяюсь нежным оттенком платья, словно белая ворона в стае черных. Если Лия сказала правду, и сам повелитель велел мне облачиться в синий цвет, то что сейчас произойдет? Судя по растерянным лицам невест, никто из них не ожидал, что соперницы тоже знают секрет синего». Значит ли это, что каждой ночью наведался посланник? Или же постарались болтливые служанки, что слышали наш с Лией разговор на кухне? За размышлениями я пропустила появление странного человека. Вроде только что никого на площади Круга Семерых не было. И вот в клубах багрового дыма возник невысокий мужчина, абсолютно обнаженный. Ну, если не считать замысловатых алых рисунков, покрывающих все его тело. Опустила взгляд и сглотнула. Действительно, все. Но, казалось, кроме меня, пикантный вид незнакомца никого не шокировал. Усмехнулась. И после этого они падают в обморок при виде неприкрытых ног. Не драконы, а лицемеры. «Кетчера Армульяна с острова Уля!» Взвыл мужчина хорошо поставленным голосом уличного зазывалы. «Ульяна Острова!» — поправила я и медленно подошла к странному человеку. Размышляя о том, зачем повелитель настаивал на синем, если меня все равно вызвали первой, оглянулась на претенденток. Стоящие плечом к плечу девушки так живо напоминали мне синий забор нашего универа, что я невольно улыбнулась. Когда же снова посмотрела на разрисованного мужчину, улыбка сползла с моего лица, потому что незнакомца не было, а передо мной стоял дракон. Небольшой алый ящер раскрыл пасть и, выдохнув, обдал меня мощным пламенем. Кажется, перед тем, как провалиться в темноту, я закричала.